«И что, по-твоему, я должна делать?» — вздохнула Киана. «Просто сказать ему: «Эй, моя подруга по тебе сохнет, поэтому не тащи меня больше в койку». Он теперь герцог, один из трех великих лордов Ганнатры, выше только король. Таким так просто не отказывают. Я не знаю», — убитым голосом призналась Милая. «Просто все это так несправедливо. Почему все так сложилось?» Киана вздохнула и слегка приобняла подругу. «Знаешь, тебе стоит просто подойти к нему и попросить место любовницы. Но это же неприлично», — возмутилась Милая. «Неприлично», — легко согласилась Киана. «Однако не думаю, что он откажется. Просто подойди и предложи, без каких-либо обязательств с его стороны, и попробуй засунуть ревность куда-то поглубже. Мужчины любят верных и неревнивых. Именно к таким всегда возвращаются. А там уже, кто знает, как пойдет. Ночная кукушка дневную всегда перекукует». «Я попробую», — жалобно согласилась охотница. «Но это так неловко. С какой стороны лучше подступиться?» Черноволосая слегка скептическим взглядом окинула подругу и тяжело вздохнула. «Знаешь, думаю, у меня есть идея. Ты знаешь, наш лорд с Ларой заключили одно пари». Глава 56. Вскоре после взятия замка Харная предположил, что стоит немедленно организовать принятие присяги у тех воинов, что остались служить герцогству и не последовали за лишенным титула лордом. Но едва я принялся искать мастеров, меня немедленно прервал герцог Шеридан. «В это нет необходимости, лорд Горд», — серьезно посмотрел на меня Шеридан. «Вы хотите сказать, что имеющихся сил нам хватит? Запас никогда не будет лишним». Герцог на миг задумался, а потом пустился в объяснение. «Нет, дело не в этом. Фактически эти люди уже ваши вассалы, просто по факту установления герцогом. Их клятвы завязаны на кольцо». «В каком смысле завязаны на кольцо?» — удивленно переспросил я. «Вы, конечно, этого не знаете, в силу своего происхождения, но кольца высшей аристократии, начиная с графов, недаром делают из платины с примесью белой стали, или целиком из белой стали. Баронское и рыцарское золото просто не подходит. Вы же не думаете, что каждый раз, когда любой лорд передает бразды правления своему сыну, к нему организовывают паломничество из десятков мастеров?» Иронично поднял бровь герцог. «Нет, клятвы завязаны на кольца. Нужно только некоторое время на настройку. Прямо сейчас лорд Харн, вероятно, в темпе перепривязывает ту часть своих людей, что решила остаться с ним, к своему новому графскому кольцу. Вам же ничего не нужно делать. Достаточно носить кольцо поближе к телу и посетить своих новых воинов. Интересные подробности из жизни аристократии королевств. А что в случае с королями? Короли не носят колец, насколько я знаю», — уточнил я. «В каждом королевстве по-разному», — слегка уклончиво ответил бывший наследник престола. «Чаще всего, насколько я знаю, используют определенный предмет: корону, оружие, доспехи или украшение. Символ королевской власти. Мне хотелось бы подробностей, как это работает. Вы знаете, как работают клятвы жизни?» — спросил меня герцог. «Знаю», — коротко ответил я. Шеридан посмотрел на меня с легким интересом. «Вот как? Немногие лорды это знают, хотя пользуются почти все. Насколько мне известно, кольцо – это своеобразный аналог печати, только на жизненном уровне. Его ношение формирует ключ клятвы, обеспечивая связь с вассалами. За большими подробностями вам к мастерам, тут уж я не специалист. Я достал герцогское кольцо, которое носил на цепочке, и внимательно осмотрел его. Никаких символов. Чистая белая сталь с инкрустированным бриллиантом. Это хорошие новости», — кивнул я. «Благодарю за разъяснение нюансов. Тогда у меня больше нет причин задерживаться в герцогстве. До королевского бала осталось всего несколько недель. Как вы думаете, мне стоит взять с собой спутницу?» «Разумеется, это будет признаком хорошего тона. Только если это будет не одна из ваших охотниц». Герцог скривил губы в слегка презрительной усмешке. «И в мыслях не было», — заверил его я. «Может, у вас есть кто-то на примете?» Лорд Шеридан высоко вздернул подбородок. «Лорд Горд, я пребываю в глубоком убеждении, что некоторые дела каждый благородный человек должен совершать самостоятельно, без посторонней помощи. Уверен, у вас не возникнет с этим никаких проблем». С этими словами герцог развернулся и поставил точку в нашем диалоге. Стоило признать, он навешивание на него дополнительных обязанностей он умел отвертеться весьма элегантно. К счастью, у меня действительно была одна кандидатура на эту роль. Старая знакомая, по памяти первого посещения Ганнатры. Королевский замок находится совсем недалеко от Небулоса, в окрестностях которого она проживает. Самое время навестить усадьбу леди Беатрис. В этот раз не было смысла спешить и отправляться в одиночку. Герцога должна играть его свита. Немного поразмыслив, я подозвал к себе двоих из своих новых рыцарей. Бралана и Сея. Первого за хладнокровие, второго за внушительные для человека габарита. Мне нужна небольшая свита для следующей поездки. Наберите себе по десятку воинов под начало из числа моих новых вассалов. Выбирайте лучших. Справитесь? Бралан бросил быстрый взгляд на Громилу. Справимся, милорд, уверенно пробасил Сай. Я бросил рыцарям по мешочку с деньгами. По моим прикидкам, помимо тайников и личных накоплений, лорд Харн забрал с собой примерно половину герцогской казны, но и оставшегося было достаточно, чтобы снарядить 1000 воинов или сотню рыцарей. Когда будем в Небуласе, купите себе и другим воинам латы. На себя подбирайте индивидуально, воинам, похожие на друг друга. И не скупитесь, ясно? Можете на нас положиться, милорд. Спокойно кивнул Бралан. Помимо пары десятков воинов я прихватил с собой двух мастеров огня, и тем Айтемпуса, и старого слугу. Улас вообще старался всюду следовать за мной бесшумной тенью, исполняя любые мелкие пожелания. Мои отлучки с заездами на немертвом транспорте он воспринимал весьма болезненно, порой бросая на меня после этого укоризненные взгляды. К моему удивлению, на момент отъезда из герцогства он представил мне своего помощника. Сперва я подумал, что это просто очередной слуга, однако что-то резануло мне взгляд в фигуре этого человека. У него было полностью закрыто лицо, исключая глаза, тканевой маской и чурбаном сверху. «Кто это? Ты уверен, что ему можно доверять?» Резко развернулся я к Уласе. «У него нет имени, милорд», — низко поклонился старый слуга. «Я сделал этого помощника из тех тел, что остались после штурма замка графа. Он помогает мне по хозяйству». Я задумчиво обошел по дуге замотанного в тряпье помощника. Тот стоял и не двигался, а затем попытался прощупать его искусством смерти. Да, это определенно был не мертвый, не высшего ранга, просто поднятый проклятием бездушный кусок мяса, туповатый, но весьма крепкий середнячок, долговечный и самодостаточный, не такой, что сносит двери с петель, но выносливый и сильный достаточно, чтобы помочь по хозяйству, выполняя простые команды. После отбытия из земель северных варваров я совершенно забросил обучение Уласа и своих учеников из числа шаманов. Было просто не до того. А вот старик, похоже, совершенно не забрасывал собственные тренировки и внимательно за мной наблюдал, обучаясь. Я окинул старого слугу новым взглядом. Неплохо, весьма неплохо. Ты начинаешь делать успехи. Только благодаря вам, милорд. С почтением склонил голову старик. Скажи мне, Улас, задумчиво протянул я. Ты сможешь подобрать мне больше слуг, таких же, как ты, верных и готовых на все, станешь над ними главным. Как герцогу, пожалуй, мне все же потребуется больше людей. Верных слуг найти несложно, милорд, осторожно начал старик, но вот готовых на все, это должны быть совсем отчаявшиеся, таких всегда немного. Но если таков ваш приказ, я постараюсь, однако смею заметить, что многих наверняка придется отбраковать после некоторых проверок. Займись этим, властно кивнул я. Спешки здесь нет, но это определенно то направление, которым тебе стоит заняться. Пока Улас и остальные мои люди занимались покупками в городе, я решил навестить леди Беатрис. По этому случаю даже снял с себя доспехи странников. В гардеробе герцога нашлось немало подходящей одежды. Я выбрал бордовый камзол с пурпурными запонками и добавил к нему белые перчатки, чтобы скрыть черную кожу на руках, добавив к этому пояс и сапоги из красноватой змеиной кожи. Меч на поясе хорошо дополнял все это великолепие. Оружие вообще хорошо смотрится с мужчинами. Из зеркала на меня смотрел настоящий франт. Облик портила только отросшая за время путешествия борода и волосы. Пожалуй, визит к цирюльнику точно не помешает. Помывшись, постригшись и одевшись, я решительно направился к старой знакомой. Раннее утро, плохое время, чтобы навестить женщину, но вот полдень вполне подойдет. Старый слуга на входе в усадьбу пропустил меня без вопросов, лишь окинув взглядом одежду. Сама леди нашлась в уже знакомом мне кабинете, разбиравшая какие-то бумаги. В противовес нашей прошлой встрече она была одета в спокойное, закрытое платье темно-синих тонов. Вероятно, это была просто повседневная одежда. К моему вящему удовольствию она меня узнала. Подняв на меня темно-зеленые глаза, леди очаровательно взмахнула ресницами и легким удивлением спросила: «Сэр Горд, не ожидала вас сегодня увидеть. Решили заехать ко мне отдохнуть?» Или, леди слегка помедлила и бросила на меня лукавый взгляд, слегка наклонив голову так, что рыжие волосы водопадом упали на плечо. «Хотите продолжить наш старый разговор?» Я широко улыбнулся. «Ни то, ни другое, моя леди. Я здесь с приглашением для вас». Леди Беатрис отложила в сторону бумаги, вздернула длинный, тонкий носик и царственно посмотрела на меня свысока. «Вот как, с приглашением, значит, что же, я могу вас выслушать, но не факт, что согласится», прочитал я между строк. «Я приглашаю вас быть моей спутницей на королевском балу, который состоится вскоре в замке Его Величества близ Небулоса». Беатрис на миг замерла, осмысливая приглашение. На ее лице мигом сменилась целая гамма эмоций. Сильное удивление, радость, анализ, досада. Наконец, женщина тяжело вздохнула и начала издалека втолковывать мне как маленькому. «Сэр Горд, королевский бал – это редкое и крайне важное мероприятие. Не знаю, как вам удалось получить приглашение на него, однако, боюсь, я не выходила в свет уже почти 10 лет после смерти моего мужа. А дело, которым я занимаюсь, не всегда способствует уважению. Если вы придете туда со мной, скорее всего, вам больше никогда не удастся получить. Герцог Горд, вообще-то», прервал я женщину, достав из-за пазухи герцогское кольцо на цепочке и продемонстрировал его. «И мне плевать на то, что подумают другие. Вы мне нравитесь. Этого достаточно». Вот тут ее проняло всерьез. Женщина примерно минуту гипнотизировала взглядом кольцо на цепочке, а потом, словно резко опомнившись, заговорила. «Невероятно. Даже не буду спрашивать, как вам удалось. Получается, вы, четвертый великий лорд Ганнетры, должно быть, это было совсем недавно, иначе пошли бы слухи», в голосе леди Беатрис звучала растерянность. «Третий. Лорд Харн больше не является герцогом. Я бросил ему вызов достоинства и победил. Королевский бал, который скоро состоится, устроен в честь моего нового титула. Так что вы скажете, согласны стать моей спутницей?» Женщина неуверенно улыбнулась. «Разумеется, я согласна, ваша светлость. Просто это так неожиданно. Понимаю, но я не могу представить себе лучшую спутницу, чем вы. Просто потому, что не знаком с другими знатными леди Ганнетры. Но я не был идиотом, чтобы говорить такое вслух. Вы говорили, что бал уже скоро». Внезапно встрепенулась женщина. «Надеюсь, вы не позвали меня в самый последний момент? Мне нужно заказать платье, вам костюм. К тому же договориться с целителями о профилактике. Пожалуйста, скажите, что бал не завтра». Умоляюще посмотрела на меня леди Беатрис. «Осталось чуть больше 2 недель. Пожал плечами я. 2 недели. Мало, но лучше, чем можно было ожидать». Слегка скривила губы леди Беатрис. «Сегодня отправимся в город и закажем вам костюм, а мне платье. Я знаю пару хороших портных, будем надеяться, за 2 недели они что-нибудь придумают». «А что не так с моим костюмом?» Недоуменно спросил я. «Эй, это одежда герцога. Я одел лучшие, что было». Леди Беатрис пробежалась по мне скептическим взглядом. «От макушки до пяток. Вы выглядите неплохо. Для повседневности благородного лорда. Знавал и я негодяев, что вообще одни лишь доспехи носит». Покровительственно начала леди Беатрис. «И совершенно отвратительно для королевского бала. Так и знайте, лорд Горд, если вы пойдете в этом на бал, я с вами не пойду. И даже не заикайтесь о том, чтобы одеть любимые доспехи вашего ордена». Леди воинственно вскинула подбородок, всем своим видом готовясь отстаивать свою точку зрения на одежду до последнего. Одна из великих мудростей про общение с женщинами, что я узнал в своей первой жизни: никогда не стой между женщиной и ее одеждой. Поэтому я поспешил заверить леди, что ничего не имею против обновления гардероба. Леди Беатрис удовлетворенно кивнула и громко закричала: «Анна!» Спустя всего минуту в комнату вбежала молодая девушка и взволнованно спросила: «Что-то случилось, миледи?» «Анна, принимай управление усадьбой», — приказала леди Беатрис. «Я отлучусь на несколько недель. Герцог Горд пригласил меня на королевский бал, а затем подхватила меня под руку и с видом победительницы потащила меня в город, по магазинам». Глава 57. Пока портные шили нам одежду, я сводил и тему в усадьбу леди Беатрис. Молодой маг огня покраснел как помидор, когда понял, куда попал, но к следующему дню вернулся совершенно счастливым и смотрел на меня с благодарностью. Насколько я успел понять, его наставник еще не дошел до просвещения подопечного в этой части, и я поспешил перехватить инициативу, привязывая талантливого мастера к себе посильнее. Право слово, однажды он и магистром станет. Такие связи всегда полезны. Когда я посмотрел костюм, который сшил портной, посоветованный леди Беатрис, я понял, что мне никогда не дано понять моду. Кружево, странное сочетание цветов. Но куда более важной была сумма, которую пришлось за него отдать. 4 полновесных сотни платиновых монет. Нет, нутром я понимал, что элитные тусовки всегда требуют соответствующие одежды. Однако 4 сотни. На эти деньги можно было нанять 1000 наемников. Иные рыцари становятся баронами, скопив такую сумму. Конечно, у меня были эти деньги, и их было много больше. Но полные латы на 20 солдат обошлись немногим больше. За что? За что такие деньги? Леди Беатрис, впрочем, высказалась насчет костюма весьма скептично. Не шедевр, конечно, но что можно успеть за 2 недели? Вздохнула леди. Мудрость прожитых лет позволила мне не ввязываться в спор по этому поводу. Моя спутница также взяла на себя любезность просветить меня насчет гласных и негласных правил таких приемов. Оставьте свиту в столице, лорд Горд. Серьезно посмотрела на меня женщина. Королевский замок всего в полудне пути от Небулоса, и никто не берет с собой слуг и солдат. Как правило, 1 спутницу и 1 гостя со своей стороны, как правило, близкого родственника или друга. Мы направились в замок короля за день до назначенного времени. Опаздывать считалось плохим тоном, и все приезжали незадолго до начала. Слегка поразмыслив, я взял с собой и тему. Там будут исторические события происходить. Как-никак, наверняка это произведет на него впечатление. Пешком идти не пришлось. Леди Беатрис где-то раздобыла настоящую карету, которую тянули 2 пары довольно резвых конга. Хотя до лошадей, пожалуй, гребенчатым буренкам все еще было далеко в плане скорости. Королевский замок Ганатры. Пожалуй, это была скорее настоящая крепость. Монументальные стены, высоту которых, навскидку, издалека я оценил 20 метров. Расположенная на высоком холме, крепость внушала толщиной стены и высотой башен. Потребуются очень длинные лестницы, мелькнула у меня мысль. Протащить таран по дороге, которая змеилась вверх по холму, также будет непростой задачей, особенно если защитники не будут следовать правилам. Я попытался оценить навскидку численность гарнизона. Получалось плохо. Со слов герцога Шеридана я знал, что королевская гвардия Ганатры насчитывает 3000 воинов постоянного состава, но наверняка не все они проживают в королевской крепости постоянно. Герцог Харк держал на постоянной основе 400 воинов в гарнизоне, герцог Шеридан – 700, но при этом Харк мог собрать 4000 солдат, оголив все герцогство, а Шеридан – почти 7000. Королевские земли, вероятно, могли выставить несколько десятков тысяч солдат. Они занимали почти половину страны, и это если не учитывать безлюдный север королевства, который тоже формально принадлежал королю. Но сколько из этих солдат постоянно находится в замке, и сколько живет в Небулосе и ближайших деревнях, и подоспеют быстро? Шеридан не знал ответа, как и я. По его словам, при его отце это количество постоянно изменялось в широких пределах. Успех нашего плана напрямую зависел от того, как скоро король узнает о том, что к нему приближается армия. Герцог сказал мне, чтобы я бросал вызов королю сразу, как он объявит меня герцогом, а затем выбирался из замка. По его замыслу, к этому моменту армия должна подойти и быть готовой к осаде. На войне возможны разные неожиданности. Гарантий дать не мог никто. Столица была всего в полудне пути, и всего день промедления мог дать королю 1000 воинов. Впрочем, все равно стоило сказать спасибо привычке аристократов Ганатры строить родовые гнезда в небольшом отдалении от городов. Аристократия Арса, Палеатра и Ренегона, например, предпочитала делать это прямо в центре городов. Взятие города и крепости – далеко не одно и то же, даже если большая часть населения не будет участвовать в бою. Всех нас, меня, леди Беатриса и Тема разместили в разных покоях по прибытии в королевский замок. По меркам лучших гостиниц Небулоса, весьма роскошных, хотя на фоне королевского дворца в Ренегоне это смотрелось слегка блекло, я посвятил остаток дня, медитируя. После взятия замка графа сил смерти было предостаточно, а потратить пришлось совсем немного. Впрочем, хороший мастер смерти всегда готов к бою. Сжигая собственную жизнь как топливо, он может нанести смертельный удар любому врагу, и это придаст ему новых сил. Поздним вечером один из королевских слуг осторожно постучался в мои покои и сообщил, что один знатный господин очень сильно желает поговорить со мной. Слегка поразмыслив, я не стал отказываться. Под слабым светом факелов слуга провел меня длинными, темными коридорами замка на балкон, с которого открывался вид на казавшийся отсюда далеким и маленьким Небулос. Там, в темноте, одетый в темно-синюю мантию с капюшоном, стоял человек и, облокотившись на балкон, любовался звездами. Сперва я принял его за какого-то мастера, однако когда он обернулся, я узнал его. Невозможно забыть лицо человека, королевство которого ты решил забрать, даже если ты видел его лишь единожды. Это был Элион Ганатрой, король Ганатры. Я знал не так много об этом человека. Он занял престол при живом старшем брате, пока тот без вести пропал в диких землях. Его прозвали Каменным за упрямство. Он был довольно молод. Я бы дал ему лет 35, навскидку. Гладковыбритый подбородок, тонкие, аристократические скулы, прямой и ровный нос. На миг мне показалось, что его бирюзовые глаза слегка сверкнули во мраке балкона, когда он обернулся. «Лорд Горд, добро пожаловать в мой замок. Надеюсь, вас устроили ваши покои?» — вежливо поздоровался король. «Ваше Величество», — легко поклонился я. «Покои в порядке, благодарю за гостеприимство. Грядущий бал в вашу честь», — улыбнулся краем губ король. «Становление нового герцога – это редчайшие события. Звезды сегодня прекрасны, не правда ли?» Король перевел взгляд на вечернее небо. «Пожалуй», — согласился я, — «этот вид стоит того, чтобы полюбоваться им. Я не учил астрономию тела и не знал ни единой звезды на его небе. И в этом была своя, особенная прелесть, что добавляла легкой мистики моему нахождению в этом мире. Чужие, другие звезды. Некоторое время мы любовались небосводом, а затем король внезапно и резко спросил меня: мой брат уже предлагал вам помочь ему стать королем?» Лицо короля осталось бесстрастным, но вот поза выдавала его напряжение. «Предлагал», — мгновенно ответил я. «Я сказал ему нет». Король слегка расслабился. «Я же быстро пытался придумать правдивые ответы на его возможные вопросы. Если я обману короля, и это вскроется во время нашей битвы за корону, последствия могут быть непредсказуемы. Он легко может объявить меня безумцем и заручиться поддержкой всех прочих лордов страны. Несомненно, вы приняли мудрое решение». Король вздохнул. «Мой брат так и не смирился с тем, что престол достался мне, а не ему, когда он пропал в диких землях. Но очередная смена власти точно не пойдет на пользу королевству. Под моим руководством Ганатра процветает. Вы не пробовали поговорить с ним?» «Пробовал, конечно, но все без толку», — грустно усмехнулся короля. «Кстати, о разговорах. До меня доходили странные слухи. Вы ведь совсем недавно были бароном, верно? И получили графское кольцо, бросив вызов графу Леону. Я слышал, что все его люди погибли во время штурма. Как это произошло?» «Граф оказался безумцем». «Безумцем?» Брови короля поползли на лоб. «Да, именно так. Я бросил ему вызов, и первое, что он сделал, это облил смолой одного из моих воинов и поджег. Бедняга едва не сгорел заживо, бросившись в ров. На нем страшные раны. А затем граф приказал своим людям сражаться насмерть, и у тех не было выбора: или умереть от клятвы, не исполнив приказ, или пытаться убить моих воинов. В итоге почти все погибли в той битве. Среди моих воинов тоже были немалые потери. Скверная история. Когда я бросал вызов графу, я знал, что он недостойный лорд, но чтоб настолько...» Я сокрушенно покачал головой. «А что с самим графом?» — напряженно спросил король. «Понятия не имею. Я дал ему рыцарское кольцо и отпустил с остатками людей на все четыре стороны. Его дальнейшая судьба мне неизвестна». Король удивленно покачал головой в ответ на эту историю. «Пожалуй, я должен сказать вам спасибо. Безумный лорд – это величайшее горе для людей под его управлением. Хорошо, что вы вскрыли эту язву на теле королевства раньше, чем она успела нанести много вреда. Графством теперь управляет лорд Харн», — добавил я. «Несмотря на наши разногласия, он показался мне неплохим человеком. Уверен, он наведет там порядок». Здесь король хитро посмотрел на меня. «Да, ваши разногласия. Никто не ожидал такого хода. Мой брат передал вам часть своих солдат, чтобы вы смогли бросить ему вызов, верно? Что с ними сейчас?» «Все солдаты лорда Шеридана, что помогали мне стать герцогом, сейчас находятся под его началом», — ответил чистую правду я. «У меня были опасения, что он попробует воспользоваться объединенными силами двух герцогств, чтобы сместить меня», — признался король. «Даже так, этого было бы мало, и я все еще смог бы собрать вдвое больше людей. Но в таких битвах неизбежно кто-то гибнет по слепой воле случая. Этого лучше избегать. Я совершенно точно не планирую помогать лорду Шеридану стать королем Ганатры, заверил я Элиона. Король довольно улыбнулся. И вы сделали правильный выбор. Завтра вечером начнется бал, и я признаю ваш новый титул. Расположение действующего короля – это всегда лучше, чем расположение того, кто имеет призрачные шансы им стать. Верно, верно, ваше величество. А еще лучше этого – самому стать королем. Убедившись в отсутствии угрозы, Элион Ганатры покинул балкон, оставив меня в одиночестве. А я еще долго смотрел на звезды, размышляя. Наверное, в этот момент я должен испытывать волнение, но вместо этого на меня накатило холодное, безмятежное спокойствие. Я сделал все, что требовалось. Сколько заняло это длинное путешествие? Чуть больше года. Мгновение для мастера смерти. Забавная мысль посетила мою голову. Несмотря на то, что календарь Тиала делил год на 7 месяцев по 49 дней, я все еще считал дни в своих, привычных мне месяцах по 4 недели. Возможно ли было сделать больше, чем я уже сделал, чтобы стать королем? Вполне. Провести более долгую подготовку, раздобыть денег, собрать армию, сравнимую с королевской. Вот только опыт прошлой жизни ясно и четко говорил мне, что это было бы неправильно. Я уже был королем однажды, королем целого города, пусть и не коронованным. Города, в котором, вполне возможно, жило больше людей, чем в любом из этих маленьких, средневековых дикарских королевств. И я был свергнут, без хитрого плана, без многолетней подготовки, быстро, легко и дерзко, стремительным, неожиданным, сокрушительным ударом. Я усвоил этот урок. Именно так и свергают королей. Я стянул со своей руки перчатку и посмотрел на черную, мертвую плоть, а затем собрал на ней плотный, ровный шарик из энергии смерти. Искусство смерти в большинстве своих аспектов невидимо и неслышно. Быстрая или медленная смерть, но необнаружимая и оттого намного более страшная. Однако всему есть пределы, и если собрать слишком много смерти в одной точке, она нарушает этот закон, приобретая вид легкой, черной дымки. И сейчас именно такой, сотканный из черного дыма шарик, висел у меня над ладонью, повинуясь моей воле. И пусть это была совсем не магия в привычном понимании мистических школ тела, смотреть на него было приятно. Было в этом что-то особенное, некая нераскрытая тайна бытия. Следующим вечером в центральном зале замка собрался весь цвет аристократии Ганатры. Столы ломились от изысканных закусок, королевский оркестр играл нехитрую, по моим меркам, музыку. Стены зала устилало множество картин и гобеленов, а в углах находились монументальные статуи рыцарей из темно-синего камня. Король, одетый в выкрашенные сине-бирюзовые цвета меха, сидел на троне и взирал на это с благодушной улыбкой. Сам он не танцевал. После первого круга танцев ко мне с леди Беатрис подошел лощеный франт в белом камзоле, держа под руку надменную, напудренную леди-блондинку в белом платье с кружевами. «Полагаю, вам все еще недостает практики в танцах, ваша светлость», — гнусно улыбнулся он. «Или, быть может, дело в вашей спутнице. Знаете, не стоит тащить с низов наверх с собой все, что вас окружало. Люди могут неправильно это понять». Леди Беатрис цепко ухватила меня за руку, совершенно рефлекторно, словно ища защиты. «Как ваше имя, лорд?» — спокойно осведомился я. «Граф Агин», — представился франт. «Как вы получили свой титул, любезный граф?» «Унаследовал от своего батюшки, разумеется». Франт слегка нахмурился. «На что вы намекаете? А я заплатил за свой кровью. Чувствуете разницу?» Граф плотно поджал губы и намеревался ответить что-то, но его спутница мягко отстранила его в сторону. «Если ты изначально беден, всегда приходится платить чем-то сверх необходимого, так ведь?» Улыбнулась блондинка, слегка склонив голову. «Кому-то кровью, а кому-то чем-нибудь еще». Спутница графа бросила слегка презрительный взгляд на леди Беатрис. Беатрис вцепилась мне в руку острыми коготками, словно умоляя меня не отвечать, но я проигнорировал это. «А как вы получили свой титул, леди?» «Леди Виллия вышла замуж за графа Агина», — победно улыбнулась блондинка. «Вы совершенно правы», — широко улыбнулся я. «Вот взять вас и леди Беатрис, например». Леди Беатрис получила свое богатство упорным интеллектуальным трудом, сводила бухгалтерию, рассчитывала расходы и доходы, подняла прибыльное дело с нуля. «А вот вы, скорее всего, просто вышли замуж, не так ли? Значит, просто заплатили своему мужу. чем там платят жены своим мужьям. Я сам не женат, поэтому не знаю некоторых тонкостей». Граф от такого ответа пошел пятнами, но его жена оказалась умнее. Бросив на меня злобный взгляд, она подхватила его под руку и удалилась, не прощаясь. Леди Беатрис тяжело вздохнула. «Вам не стоило за меня вступаться, ваша светлость. Уважение это все равно не добавит, и вы только наживете себе врагов. Это была только первая попытка вас прощупать. Это не мне нужно бояться того, что я наживу здесь врагов», — тихо ответил я ей. «Это всем присутствующим здесь надо бояться того, что я стану их врагом». Женщина очень внимательно посмотрела мне в глаза, подняв на меня свои прекрасные зеленые очи. «Верю», — тихо ответила она. После второго круга танцев король поднялся и решил сделать заявление. «Друзья мои, думаю, настало самое время представить вам виновника сегодняшнего торжества. Именно в его честь устроен этот бал. Подойдите, лорд Горд». Я послушно подошел к трону. «Как король Ганнатры, я с удовольствием представляю вам все ее нового великого лорда, герцога Горда. Рад приветствовать вас в наших славных рядах, и надеюсь, что вы, конечно же, не посрамите достоинство своего нового титула». Король расплылся в широкой улыбке. «Полагаю, вы, как новый член нашего сообщества, хотите сказать ему пару слов, герцог?» Я окинул взглядом зал. Сотни глаз скрестились на мне. «Да, пожалуй, самое время кое-что сказать». Отойдя чуть ближе к центру зала, я резко развернулся к королю и ровным, спокойным голосом отчеканил: «Элион Ганнатра I, король Ганнатры, я, герцог Горд, бросаю тебе вызов достоинства. Ты занял престол прежде своего старшего брата, нарушив священный порядок наследования». В зале повисла зловещая тишина. Король неверяще смотрел на меня, вспоминая наш вчерашний разговор. «Ты недостоин быть королем и обладать такой властью», — невозмутимо продолжил я. «И как славный лорд этих земель, я обязан исправить это. Нас рассудят наши мечи или наши люди». Я обнажил меч, и звук вынимаемого из ножен клинка разбил висящую мертвую тишину. Направив острие на короля, я увидел в его глазах озарение. Похоже, он все понял, или считал, что понял все. Король поднялся с трона и презрительно посмотрел на меня. «Щенок, похоже, полученная власть слишком сильно ударила тебе в голову». В этот момент он был очень похож на своего брата. Сходство прямо поражало. Его величество обвел взглядом собравшихся аристократов и процедил сквозь зубы: «Вот поэтому, мои дорогие гости, мы должны крайне внимательно следить за теми, кто попадает в наши ряды». Затем король вновь перевел взгляд на меня, и в нем читалось лишь равнодушие. «Так смотрит на букашку, которую намереваются раздавить. Я сделал тебя герцогом, я же могу и лишить тебя этого титула. Гвардия, взять его». Несколько десятков аристократов выдвинулись из толпы, обнажая клинки, и намереваясь взять меня в кольцо. Я уже подготовился к бою, но нас всех, к моему удивлению, опередил этим. Молодой мастер огня побежал ко мне и взмахнул рукой, крутанувшись вокруг своей оси. Широкая стена пламени взвелась на добрых 2 метра, окружая нас кольцом и заставляя гвардейцев отпрянуть. «Вы не можете этого сделать. Согласно правилам битвы достоинства, после объявления вызовы лорды становятся равны, а значит, не в вашей власти арестовать герцога», — выкрикнул этим. «Вы должны доказать свою силу и доблесть тем или иным путем, иначе это делает вас недостойным». Интересные познания от молодого мастера. Похоже, парень хорошо сделал домашнее задание. Король усмехнулся. «Это всего лишь старая традиция, мальчик. Короли всегда стояли и стоят выше этого. Мы устанавливаем законы и традиции. К тому же ты сам забываешь другой закон. Мастерам запрещено вмешиваться в распри между лордами. Убирай свой огонь и проваливай отсюда, пока я не решил и тебя бросить в темницу. Да и потом, что ты сделаешь? Будешь держать эту стену до тех пор, пока не кончатся силы?» И тем слегка побледнел, но затем внезапно прищурился, словно припомнив что-то, и заявил: «Я полноправный мастер Красных Башен, а значит, и младший жрец отца, как и любой полноправный мастер людей. Поэтому в мои обязанности, как и в обязанности всех прочих мастеров, входит обеспечение соблюдения его священных заветов. И то, что я вижу сейчас, явно нарушает заповеди. Это тирания. Отец велел нам быть свободными, и традиция первого короля воплощает в себе эту свободу, а вы собираетесь уничтожить ее. Я не могу навредить вам и вашим людям, но знайте, что я могу. Я могу поджечь ваш замок в таком количестве мест, что всех присутствующих здесь мастеров не хватит, чтобы потушить его прежде, чем хотя бы половина замка выгорит дотла. Глаза юного мага огня превратились в пылающие протуберанцы, и во всем зале, то тут, то там начал вспыхивать огонь. Загорелись скатерти и сушеные закуски, картины и гобелены, где-то вспыхнул ковер. «Определенно, этот парень сделает у меня карьеру», — подумал я. «Какой многообещающий кадр!» «Довольно!» — рявкнул король. Глаза и тема вернулись в норму, но слегка побледневший мастер огня всем своим видом выражал готовность идти до последнего. Некоторое время он боролся с королем взглядами, и в этой борьбе никто не отступил. «Так и быть, проваливайте с глаз моих, вы все еще пожалеете об этом», — сказал, словно выплюнул, король. И тем молча погасил стену огня. Гвардейцы расступились, образуя проход. «И вот еще что», — бросил нам в спину король. «С этого момента всем мастерам красных башен запрещено появляться в Ганнатре. А вы, пока еще лорд Горд, не забудьте забрать свою шлюху». Леди Беатрис, едва не споткнувшись на каблуках, догнала нас двоих. «Никаких вещей взять в дорогу, разумеется, никто нам не дал. Так мы и покинули королевский замок, в гробовом молчании, поздним вечером, без припасов. Я выбрал место в нескольких милях от замка, на небольшом холме, оставив там спутников, собрал в ближайшем перелеске хвороста. Собрав из него домик, бросил взгляд на Итема. Тот вяло взмахнул рукой, заставляя тот запылать. Некоторое время мы втроем молча сидели вокруг костра. О чем думали мои спутники, смотря в костер, я не знаю. Лично я наблюдал за королевским замком, пытаясь понять, отправит ли король гонцов ночью, или подождет до утра. Наверняка те бы взяли факелы, но никаких огней на выходе из замка я так и не увидел. Вероятно, король приказал отправляться на рассвете. Идиот. Теперь мне оставалось только дождаться герцога Шеридана. Сэр Горд, неловко и несколько неуверенно прервала молчание леди Беатрис, бросив на меня осторожный взгляд. Я совсем не хочу оспаривать ваше мужское право вести дела, не спрашивая женского мнения, но вы уверены, что бросить вызов королю было разумным решением? Он может собрать десятки тысяч людей под свои знамена. Наша с герцогом Шериданом объединенная армия скоро будет здесь. Пока мы развлекались на балу, лорд Шеридан вел людей к королевскому замку. Слегка подумав, просветил я леди. Король не успеет собрать даже половины своих воинов. Сейчас скрывать что-то уже не имело смысла. Очаровательные зеленые глаза леди Беатрис широко раскрылись. В них плясали отблески пламени костра. Но это значит, что если вы выиграете в этой битве, взяв замок короля штурмом, то вы станете королем, воскликнула она. Ведь это вы бросили вызов, а не герцог Шеридан, верно? Так все и задумано, кивнул я. Леди не нашлась с ответом, вновь замолчав. Прекрасное выступление на балу, Итем, негромко похвалил парня я. Не ожидал от тебя такого. Юноша не смело улыбнулся. Я лишь надеюсь, что вы знаете, что делаете, сэр Горд. Цепь воды так выдавливала нас из Ганнатры как могла, а теперь еще и король запретил. Когда я стану королем, организуем в Небуласе ваш филиал, пообещал я. Вообще-то, я и так планировал опираться на Красные Башни. По крайней мере, пока их возглавляет лояльный мне Грицелиус. Хотя, возможно, в будущем этим мог бы стать ему хорошей заменой. И если раньше цепь воды наверняка использовала бы все свои силы и влияние, чтобы не пустить конкурентов в Ганнатру, то теперь, благодаря выступлению молодого мастера Красных Башен, у меня был убийственный аргумент, которому им нечего будет противопоставить. Ведь ни один мастер воды не поддержал меня в трудную минуту. Пока мои спутники отдыхали, смотря на огонь, мне пришла в голову интересная мысль. «Ждите меня здесь, мне нужно отлучиться ненадолго». Под покровом ночи я прогулялся по двум основным дорогам, что уходили от королевского замка. Одна, в Небулас, другая, в западную часть королевства. Именно по этим дорогам наверняка пойдут первые гонцы. И поэтому я решил начертить на них ловушки, что сотрут в прах первых, кто двинется по ним. Когда я закончил с ловушками, уже светало. И Тим и Беатрис также сидели у почти потухшего костра, кутаясь в одежды от ночной прохлады. Похоже, спать никто из них не стал. На рассвете король выслал гонцов по дорогам. Я с удовлетворением смотрел, как они скрываются за поворотами, идя прямо в расставленные капканы. «Выставлю еще следующей ночью», — решил для себя я. Но делать этого не пришлось. Едва минул полдень, как на горизонте показались передовые отряды моей армии. Герцог Шеридан успел вовремя. Я широко улыбнулся, подставив лицо ярким лучам тиальского солнца. Это уже минимум половина победы. Глава 58. Первые приказы, которые я отдал Вальгарду, едва войско начало разбивать лагерь под королевским замком, это послать отряды, чтобы они забрали то, что осталось от гонцов, попавшихся в ловушки. «Возьми моих учеников из числа шаманов», — приказал я. Ловушки были одноразовые, но на всякий случай. Пусть заметут следы. Вождь спокойно кивнул. «Всегда стоит подчистить следы, если есть такая возможность». Тем же днем, спустя несколько часов, собрался военный совет, состоящий из меня, Вальгарда и герцога Шеридана. «Сегодня штурмовать не будет», — сказал, как отрезал. «Герцог, армия устала после марша, надо дать им отдохнуть и поспать хотя бы этой ночью». Король разослал гонцов на рассвете, заметил я. Я пытался перехватить их, но не факт, что смог достать всех. Могут подойти подкрепления. Я выделю несколько отрядов для перехвата подкреплений, высказался герцог. Они перехватят подкрепления, это выиграет время. Крепость внушительная, потер подбородок Вальгард, а времени в обрез. Как мы будем брать ее? «Удлиним лестницы», — лорд Шеридан покачал головой. «Нет, классическим штурмом нам не взять Гелию. Ворота выкованы из чистой стали, и даже если их сломать, если большая гранитная пластина, которая закроет дальнейший проход. Когда-то мои предки позаботились о том, чтобы здесь можно было отбить армию, что в 10 раз превосходит числом защитников. Поэтому мы воспользуемся тайным ходом. Правда, в него пройдут только люди». «Боюсь, вы, гиганты, не вышли габаритами. Пока часть войска будут изображать классический штурм, ударный отряд должен будет проникнуть в замок, отбить барбакан, сломать механизм противовеса, что обрушивает гранитную пластину, и открыть ворота. Тогда замок наш, Гелию», — переспросил я. «Так называется замок, Гелия, в честь жены первого короля Ганатры», — пожал плечами герцог. «Ваш брат знает о тайном проходе?» «Понятия не имею, и это самое слабое звено моего плана», — признал герцог. «Отец рассказал мне об этом ходе, как наследнику, но затем я пропал без вести, и тот умер на охоте, а Элион стал королем. Успел ли он рассказать ему? Мы никогда не говорили об этом. Я возглавлю штурмовую группу. Принял решение я. Если там нас встретит заслон, мне достанет сил пробить его, но вам тоже придется пойти с нами». «Только вы знаете про тайный ход. В армии достаточно хороших офицеров, чтобы командовать внешним штурмом». Вальгард бросил на меня острый взгляд. Несомненно, он знал о том, что герцог недостаточно хорошо осведомлен о моих возможностях. «Мои люди не подведут, лорд Горд», — уверенно кивнул герцог. «Под покровом ночи, взяв 200 лучших воинов, отобранных герцогом, мы направились в тайный проход. Фальшивая, неотличимая от обычной, покрытая зеленым мхом каменная стена в основании замка, повернулась с большим трудом. Пользовались этим ходом явно очень редко. Я взял с собой Милаю и девятку своих рыцарей. Все мои люди явились вместе с армией герцога, кроме Кианы. Девушка, похоже, решила остаться в герцогстве, выполняя мой приказ. Конечно, вполне возможно, мои люди не тянули на лучших из лучших. Но воины они были неплохие, и не мог же я оставить их пропустить все веселье. Бойцы шумно сопели, продвигаясь по темному, узкому проходу. Герцог облегченно выдохнул, когда понял, что король не знает о проходе. В итоге проход вывел нас в обширный, явно давно заброшенный зал без дверей. Вероятно, эта комната когда-то была скрытой оружейной. Заржавевшие и сгнившие стойки со старым оружием и доспехами, покрытые толстым слоем паутины, всерьез намекали на это. Герцог сделал жест, приказывая бойцам отдохнуть, а потом принялся тихо чертить посреди пыли на полу карту проходов замка, показывая воинам путь к барбакану. Через несколько часов мы услышали шум и отдаленные крики людей за стенами. Армия начала отвлекающий штурм. Герцог подошел к одной из стен и с силой попытался отодвинуть фальшивую стену. «Мне пришлось помочь ему с этим. Вперед!» — тихо сказал лорд Шеридан. Мы ринулись бегом по пустующим коридорам крепости. Все бойцы были на стенах. Несколько слуг, вероятно, заметили нас, но было уже поздно. Входы в барбакан располагались прямо по бокам, в надвратных башнях. Просто из двора попасть туда было нельзя. Требовалось сначала взойти на стены. Оказавшись во дворе, наш отряд с разбегу взлетел на стены, ударив в спину растянутой цепочки гвардейцев, что держали стены. Возможно, расположение входа в барбакан кому-то могло показаться не слишком удачным, ведь, взойди противник на стены, он бы смог открыть ворота. Однако гигантская гранитная плита, похоже, была сооружена именно на этот случай. Мы с герцогом разделились. Я вошел с правой стороны с половиной людей, он, слева. Хотя бы один из нас должен был преуспеть, чтобы пробиться внутрь барбакана. Измена. Удар изнутри. Послышались крики на стенах. Гвардейцы короля воздвигли жиденькую стену щитов у входа в барбакан. Тем временем из казарм крепости во двор начали вбегать свежие гвардейцы. И теперь уже два наших отряда, заходивших с разных сторон на стены, оказывались в окружении у башен барбакана. Я вышел вперед и просто снес стену щитов одним ударом тяжелой булавы, сбрасывая сразу несколько гвардейцев вниз. Те летели с криками. В устремившийся пролом немедленно хлынули мои воины, опрокидывая заслон. В тот день, перед штурмом, пока все воины отдыхали, у меня было время продумать все. Слабым местом этого плана было также и то, что гвардейцы короля могли успеть опустить противовес. Поэтому, едва мы вошли в правую башню барбакана, я ударил вперед заготовленной перед штурмом серией проклятий. Невидимая смерть пронеслась по барбакану, забирая жизни тех, кто был внутри. Конечно, потом у людей будут вопросы, как погибли все эти гвардейцы. Но я уже знал, как буду на них отвечать. «Отец с нами!» — крикнул я. «Он покарает недостойных! Вперед! Откройте ворота и сломайте противовес!» Бойцы ринулись вперед. Но сопротивления уже не было, нас встретили только лежащие внутри тела. Милая, молнией опередив всех, нашла рычаги, опускающие каменную преграду, и сломала их. Остальные воины принялись силой крутить механизмы, медленно отпирающие ворота и решетку. Меня смущало только то, что герцог, ударивший с другой стороны, так и не появился. «Держите здесь оборону и не дайте никому закрыть ворота», — скомандовал я, а затем направился на противоположную сторону барбакана. На левой стороне стен меня ждало прелюбопытное зрелище. Все бойцы герцога были повержены, а сам он, зажимая резаную рану на животе, с ненавистью смотрел на короля, стоя в кольце королевских гвардейцев. Король взмахнул великолепным полуторным мечом, смахивая с него кровь. В рукояти оружия поблескивала гигантская бирюза, окруженная мелкими сапфирами. Он был одет в легкую, переливающуюся кольчужную броню из синей чешуи, на голове сверкала корона из бирюзы и сапфиров. Разрубает даже сталь. Отличное оружие, правда? Улыбнулся Элион Ганатра. Впрочем, тебе всегда недоставало чего-то, брат. Ни мудрости, ни мастерства фехтования. Сдавайся, все скоро будет кончено. Я обещаю тебе. Мощный удар моей булавы прервал монолог короля, расшвыривая ту часть кольца гвардейцев, что стояла ко мне спиной. «А я обещаю тебе, что сегодня ты перестанешь быть королем», — прогудел я из-под шлема. Король мгновенно обернулся и посмотрел на меня с неподдельной злостью. Вокруг него немедленно сомкнулась коробочка гвардейцев. Несомненно, он прекрасно понял, что раз я стою здесь, защита на другой стороне барбакана пала, и это значит, что сейчас мои воины открывают ворота. «Твоя крепость вот-вот падет, король, ворота уже открыты». Словно вторя в моим словам, из-под барбакана послышались звуки боя. «Сразимся в последний раз за королевский титул, один на один, или мне придется победить всех твоих людей до единого, прежде чем сорвать с тебя корону», — или он скрипнул зубами. На миг мне показалось, что он вот-вот прикажет убить меня на месте. Столько злобы и ненависти было в его глазах. «Я покажу тебе, как сражаются настоящие короли, ничтожество», — холодно произнес он. Гвардейцы короля отступили назад, организовывая нам широкое поле на стене. Герцог Шеридан устало присел к одной из зубцов, продолжая зажимать рану, но продолжал крайне внимательно наблюдать за нами. В его глазах светилась надежда. Я с размаху ударил своей огромной булавой короля, ожидая, что тот будет уклоняться. Однако тот удивил меня. Мощным встречным ударом он заставил мой, казалось бы, сокрушительный удар отлететь в сторону, а затем с немыслимой скоростью рванул вперед, обрушивая на меня удар. Я едва успел подставить щит. На незыблемом, великолепном, откованном из превосходной стали щите странников появилась глубокая борозда. Что-то было не так, человек просто не может двигаться так быстро и бить так сильно. Да северные гиганты были слабее. Пока я думал эту мысль, я успел пропустить несколько ударов. Король явно не был мастером фехтования, но вот сила и скорость, которую он вкладывал в удары, была просто немыслимой. Несмотря на то, что тот бил в самые прочные места моей брони, великолепные латы странников прогибались под ударами, получая глубокие зарубки. Если так и дальше пойдет, он меня прямо здесь разрежет на части. Но я уже понял, в чем дело. Король тянул жизнь из всех своих гвардейцев вокруг, и это давало ему немыслимую, невозможную для человека силу, скорость и регенерацию. И пока мои люди не подойдут поближе, он вполне имел все шансы нарезать меня на ломтики. Да и не факт, что присутствие моего войска помогло бы мне. Я даже близко не умел усиливать себя жизнью насколько, а руки и ноги у меня мертвые. Выиграв мгновение путем еще нескольких зарубок на латах, я отпрянул назад, к башне и, резко сосредоточившись, ударил тонкими, невесомыми лезвиями, сотканными из энергии смерти, со всех сторон от короля. В воздухе на миг проявилась почти незаметная, едва видимая, черная дымка. Элион Ганатра на миг споткнулся, промахиваясь очередной атакой. Сработало. Я рассек нити жизни, что связывали его с его людьми. На восстановление уйдет время, а это то, что мне нужно. Не теряя больше ни секунды, я обрушил на короля новый удар булавы. Он вновь попытался блокировать его, но в этот раз удар просто выбил меч из его рук. От нового удара король ушел перекатом, подхватывая меч вновь, и попытался контратаковать, но относительно его былой силы и скорости это выглядело как жалкие попытки. Я принялся уверенно теснить его. «Как ты это сделал, мерзавец?» – прошипел сквозь зубы король. Теперь уже я гонял его по площадке, заставляя уклоняться от тяжелых ударов, что выбивали каменную крошку из зубцов крепостных стен. «Что именно?» – изобразил недоумение я. Король коротко выругался, понимая, что ответа не получит, и ушел в глухую оборону. Я понимал, что он пытается сделать, восстановить связь, чтобы вновь получить преимущество. И когда его движения стали вновь ускоряться, я вновь ударил лезвиями смерти вокруг него, рассекая незримые нити жизни. Король тяжело задышал. Нет, в его глазах не появилось обреченности. Там была лишь мрачная решимость идти до конца, и он отнюдь не намеревался проигрывать. Вот только выбора у него не было. В этом бою ему все равно не победить. Так я думал. Но Элион Ганатра показал, что ему еще есть чем удивить меня. Внезапно отбросив меч в сторону, король Ганатры сомкнул руки и ревущий поток пламени ударил в меня. Это было быстро, очень быстро, словно король вложил в это движение все свои силы. И неожиданно, сражаясь в дуэли с благородным лордом, магия – это последнее, чего я ожидал от него. И потому я не успел среагировать и уклониться. Все же и мои силы имеют свой предел, а бой выдался тяжелый. Я успел лишь рефлекторно прикрыть туловище щитом, уже понимая, что это не спасет меня, и с тоской приготовился гореть заживо. Но реальность решила удивить сегодня нас обоих. Вместо горящей плоти я почувствовал лишь легкий жар и слабые ожоги, а гигантский поток пламени, способный плавить камни, словно рассеялся, ударив в меня. И я, и король Ганатра одинаково неверяще смотрели на это. Но источник причины выяснить было легко. На моих латах и моем щите, ярко-белым светом светились неведомые мне символы, кои я до сих пор считал просто украшением. «Невозможно!» – слабым голосом прошептал король. Сделать что-то еще он не успел. Я с силой бросил в него щит, сбивая его на землю. Корона слетела с его головы, прокатившись прямо к сидящему неподалеку герцогу Шеридану. Герцог попытался подняться, но получалось у него плохо. Я подошел поближе и протянул ему руку. Гвардейцы короля застыли безмолвными изваяниями. Тяжело наклонившись, одной рукой зажимая рану на животе, лорд Шеридан поднял корону и посмотрел на нее странным взглядом, а затем протянул ее мне. «Твое величество!» — хмыкнул он. «Что, даже не хочешь поносить?» — усмехнулся я. Но герцог не стал поддаваться на провокации, проигнорировав мою подначку. Он лишь тяжело зашагал к своему брату. «Хитрый план!» — со стоном приподнялся на локте Элион Ганатра. «Я знал, что ты хочешь стать королем, но никогда не думал, что ты опустишься до такого, отдать законный престол нашей семьи своей марионетке. Я был прав тогда, не отдав тебе корону. Дикие земли свели тебя с ума». Герцог Шеридан внезапно расхохотался. «Ты всегда был слепцом, брат. Ты так зациклился на своем желании сохранить трон, что даже не заметил, как меня давно перестала интересовать корона. Нет, во мне осталось лишь желание справедливого возмездия за твое предательство, и теперь ты получишь его сполна». С этими словами Шеридан поднял свой меч, лежащий в стороне, и точным ударом Эфеса отправил своего брата в нокаут, а потом обвел взглядом гвардейцев и произнес ясным и сильным голосом: «Сдавайтесь, гвардейцы, теперь в Ганатре новый король». Один за другим гвардейцы начали бросать оружие. Это была победа. Тем же вечером мы вместе с Шериданом в одиночестве стояли в главном зале замка, смотря на королевский трон. «Забавно», — усмехнулся герцог. «Я провел столько лет жизни, мечтая о том, как буду сидеть на этом самом месте. Но прошли годы, и сейчас я даже не испытываю разочарования, что так и не попал на него. Ведь я прекрасно понимаю, что корона – это не только привилегия и власть, но и множество сложнейших забот. «Вы знали, что ваш брат был мастером?» – спросил я. «Нет», – покачал головой герцог. «Это удивительно, но объясняет многое. Когда я вернулся из диких земель, меня, как и моего брата, поддерживала примерно половина нашей аристократии, а также цепь воды, издавна связанная с нашим родом. Но голос церкви, поддерживающий Леона, оказался сильнее, и это решило исход споров за престол. Если бы кто-то знал о том, что он мастер, все лорды страны могли высказаться за меня». Немного помолчав, добавил герцог: «Издавна так повелось, что мастера не правят, лишь советуют. Правитель, идущий одновременно по пути мистических искусств, будет или плохим правителем, или плохим мастером, а в худшем случае и то, и другое. Человеческая жизнь коротка, поэтому невозможно освоить все и сразу. Но или он был мастером, вероятно, втайне, он учился у одного из мастеров церкви, и поэтому они поддержали его, укрепляя свое влияние. Но он выполнил указ Фидима о расформировании церкви», — заметил я. «Разумеется, ведь это был такой удобный повод», — усмехнулся герцог. «Церковь могла оказывать давление на него, намекая на раскрытие тайны, но отдельные мастера-одиночки, вне организованной силы, уже не осмелится угрожать королю. Забавная штука выходит. Я бросил ему вызов, отнюдь не желая наказать его за отсутствие достоинства, а вы помогли мне, желая возмездия. Но по итогу вышло именно так, как задумывал первый король. Мы сместили лорда, что определенно был недостоин своего титула». «Иронично, правда?» — улыбнулся я. «Пути отца неисповедимы», — с улыбкой развел руками герцог. «Но впереди лежит еще долгая дорога. Что вы планируете дальше? С этого момента вы назначаетесь главнокомандующим всей королевской армией, лорд Шеридан. Собирайте войска, тренируйте, вооружайте. Я понимаю, что это займет много времени, но я хочу, чтобы через год или два у нас была армия, готовая сразиться с другим королевством на равных». Герцог серьезно кивнул. Он еще немного посмотрел на трон, но затем развернулся и покинул зал. Дело было сделано. Лишь одна вещь смущала меня во всем этом. Демон так и не появился. Он должен мне как минимум за одну книгу, и я пытался позвать его. На протяжении многих дней после становления графа я оставался один, медитировал, посылал зов, создавал всплески смерти, что могли послужить маяком. Тщетно. Что же, рано или поздно ему придется явиться, и к тому времени у него накопится еще больше долгов. Так или иначе, это было всего лишь начало. Эпилог. Королевский дворец в Кардигарде, Ренегон. Кармир Ренегон II зачитал перед Этериасом доклад своих людей и внимательно посмотрел на своего друга. «Значит, короля Элеона поддерживала церковь, и все же, он резво расформировал ее, потому что сам был мастером и опасался шантажа. И теперь в Ганнатре новый король», — задумчиво протянул верховный иерарх. «И это шанс для нас укрепить свое влияние. Возможно, новый король согласится восстановить церковь в своих владениях. По слухам, он весьма набожный человек», — кивнул король. «Я должен отправиться в Ганнатру лично», — принял решение верховный иерарх. «Такое дело нельзя пускать на самотек. С королем должен разговаривать верховный иерарх, и никто другой. Северные ворота Кардигарда, Ренегон». Барон Нирион задумчиво смотрел на стены Кардигарда. Это путешествие он затягивал как мог, но все же и оно подошло к концу. Леди Лиссандра прильнула к барону и выглядела совершенно счастливой. «Теперь все будешь хорошо, да?» — спросила она. «Надеюсь», — странным голосом произнес барон. «Мой долг почти выполнен. Особняк в квартале Красных Башен в Дерее, Палеатра». Верховный магистр Эрнхард Грицелиус читал письмо, и его брови поднимались все выше и выше. Наконец, старик расхохотался. «Значит, хочет открыть филиал, да? Вот так экспедиция, да, Фелиция!» — закричал на весь дом магистр. «Собирайся, мы едем в Ганнатру. Келлийская крепость близ Кардигарда, покой магистра». Слепой, дряхлый магистр Ордена Странников ощупывал посылку. Ею оказалась книга, что написано на обложке. Раздраженно позвал он помощника. «Великому магистру Ордена Странников от любимого ученика, сэр Горда», — зачитал посланник. «Вот ведь засранец», — покачал головой магистр. «Напиши письмо сэру Кадагану с приказом явиться ко мне поскорее. И забудь, что видел эту книгу. Крепость Гелия близ Небуласа, королевские покои. Двое старых гигантов сидели на огромной мягкой кровати и распивали грибную настойку. «Подумать только, королевский дворец», — усмехнулся Агдис. «И мы сидим в королевских покоях, умастив свои задницы на его подушке. Вот это я зову успешным походом. Ты уверен, что он не разозлится, узнав об этом? Как один из совета шаманов, я авторитетно и со всей своей мудростью заявляю, что этим королевским подушкам определенно не повредит немного познакомиться с моей задницей», — благодушно заявил Эсгерт. «Такие вещи бывают раз в жизни, и мы совершенно точно не должны их пропускать. Тогда я посоветую остальным шаманам посидеть на подушках рангом поменьше», — довольно согласился Агдис. «Нужно успеть как можно больше, пока в замок не вернулся привычный ритм жизни». Шаманы чокнулись простыми глиняными кружками с настойкой. Затем Седовласый протянул длинную руку к комоду и вынул из него палку, ломая ее в щепки. После он подкинул эти щепки к затухающему костру, на котором стоял простой железный котелок, где варилась новая порция. Разлив ее по чашкам, член совета шаманов поднял тост за новые земли и за то, чтобы мы успели как можно больше. Сауна, квартал аристократии в Небуласе, Ганатра. 9 голых рыцарей блаженно щурились, лежа на деревянных полках. Подумать только, из наемников в королевские рыцари. А я думал, что мы просто в смертники записались, за то, чтобы детишек в оруженосцы кто-то взял потом. Протянул Сай, и не говори. Довольно причмокнул лысый Дон, закинув в рот кусочек фрукта. Пару лет назад нас бы в это заведение даже не пустили. Молодежь, вы только о хорошем думаете. Обязанностей-то тоже прибавится. Хмыкнул седой Шимуль. Надо бы кому-то съездить в Кардигард, забрать наши семьи, да и о родных погибших позаботиться. Серьезно высказался Инмар. Рыцари немного помолчали, отдавая дань памяти погибшим друзьям. Я считаю, 9 из 11, с учетом того, где мы были, это просто невероятная удача. Подал голос Гнис. Бралан поднялся с лавки, ловко откупорил запечатанный кувшин и принялся разливать напиток по стаканам. Нелийская роза. Кувшин как комплект полных лад стоит. Купил как раз для такого случая. Помянем павших и порадуем удачу, чтобы и дальше нас не оставляло. Где-то два туманных облака висели в пустоте, ведя неслышимый диалог. Дело сделано. Быть может, стоит прекратить вмешиваться? Нет, это было только начало. Мы должны продолжить. Ты должен помочь мне. Я не считаю разумным мое участие в этом. У нас нет выбора здесь. Выбор есть всегда. Тогда найди другое решение. Или делай то, что должно быть сделано. Но независимо от твоего выбора, действуй здесь и сейчас. Времени осталось мало. Облака рассеялись. Вместе, где они были совсем недавно, вскоре не осталось ни малейших следов их присутствия. Такие новости, как появление нового короля, разносятся быстро. Были те, кто радовался такому событию, были и те, кто был огорчен. Но никто не видел в этом серьезной угрозы для себя. В конце концов, новый король тоже был человеком, а люди всегда помогают друг другу.